Глава 27. Я думал, меня на куски порвет от перевозбуждения. Девственница, не тронута она еще. Только когда Дашу раздевать начала, уже доходить стало, что она невинная. Все эти ее неловкие движения, стыд. Блять, ну кто сейчас стесняется? А она стеснялась и сильно. Меня. Прикрывала руками грудь, что-то там лепетала, пока я пожирал ее глазами. У меня встал, мне захотелось ее. Разорвать, сожрать, облизать всю с головы до ног. Давно так не вставляла, очень давно. И все не такие уже, наелся. Я давал их за деньги, да и бесплатных тоже. Красиво, дурманище, моя пьяная вишня на торте. Я хотел эту девочку. Так хотел, что чердак уже рвало. Но то, что она невинна, меня притормозило. Я не помню, когда у меня девственница последний раз была, и с Дашей спешить не хотел. Сладкая, нежная, отзывчивая. Меня вставляло от ее голубых глаз, веснушек, шелковистых светлых волос. Черт! Меня крыло так, как ни от одной женщины за последние годы. Член стоял колом от одного лишь вишневого запаха Даши, и я с трудом сдерживался, чтобы не наброситься на нее зверем. Раздел девчонку до пояса, как на картину, блядь, смотрел. Любовался. Сам себе завидовал. У Даши красивая фигура, лебединая шея, хрупкие плечи, ее грудь прямо в ладонь не ложится. Мягкая, приятная, и соски вишневые с ума меня сводили. Когда опустил ладони ей в трусы, сам едва не кончил. Даша была мокрая, мокрющая просто. И мне стоило титанических усилий, чтобы не разорвать ее тряпки к чертям. Но я сдержался. Чуткая, нежная, неопытная. То робкая, то смелая. Но Даша очень честная. Со мной. Аккуратная, приятная везде. Она быстро завелась и дошла просто изумительно. Я сам от этого вида едва не обкончался, как пацан. Воробей искусала губы, выгибалась кошка, пищала и целовала меня. Где-то неуклюже, неумело, но все же безумно искренне, так не сыграешь. Мне это понравилось. Я захотел еще. Но Даша разрумянилась и с непривычки быстро отключилась. Вырубила ее просто, потому возбуждение мое мне пришлось заткнуть куда подальше. С ней мне не хотелось торопиться. Как дорогой коньяк, хотелось пить ее мелкими глотками, смаковать, пробовать. Меня вставляло от нее, и никакой дури не надо. Утром к себе поехал, зашел в душ, разделся, встал под холодную воду. Перед глазами Даша, ее полная мягкая грудь, тонкая талия, красивые глаза. Обхватил член рукой, вода хлестала по плечам, а я сцепил зубы и вспоминал эту девчонку. Как касаясь ее, оказываюсь между точёных бедер, лаская грудь, целую капризные губы, она стонет мне в рот. Возбуждение ударило в голову, и я кончил быстро. Сперма брызнула на стеклянную дверцу душа, и я зарычал. Не было ни морального удовлетворения, ни физического толком. Не помню уже, когда мастурбировал в последний раз. Как пацан зеленый, ей-богу. И мне этого адски мало. Дразни только себя. Сам себе не позволяю. Прошло чуть больше недели. Крутой не приходил и не звонил. И я не звонила. Не знаю. Та наша ночь казалась мне откровением. Чем-то новым и честным. С моей стороны так точно. Но после нее просто тишина. И я не знаю, что думать. Возможно, Савелий Романович жалеет или просто занят. Кира, например. Она же говорила мне, что он ее мужчина. И мне выйти от этого хочется. Какая же я дура, с какой охотой я на поцелуи Крутого отвечала. Хуже того, я бы ему и больше позволила. Все, что бы захотел. У нас отношения или нет? Я не знаю. Савелий Романович мне ничего не обещал, кроме того, что я теперь в прайде. Остальное все настолько тонко, точно папиросная бумага. Сегодня ко мне приехал доктор Игорь. Понятия не имею, как он узнал адрес, хотя пазл складывается быстро. Его послал ко мне Савелий Романович. Оказывается, он в отъезде в другом городе, потому не приезжал. А я уже себе чего только не надумала. Ну, неплохо зажило уже. Шрамы будут, но небольшие. Вообще незаметные. Какой же я молодец. Хвалит тебя Игорь, а я конверт ему протягиваю с деньгами. За что? За помощь, спасибо. А, не надо. Дядя Сава уже все оплатил, забери. Пригодятся еще. Игорь собирает свой дежурный чемоданчик, а я присматриваюсь к нему сильнее. Он молод, видно, что весьма успешен, но зачем он это делает? Вы бандитский врач? Кто тебе сказал такую глупость? Усмехается, но вижу по глазам, что ему не смешно ни разу. И он не женат. Не знаю почему, подмечаю, что у Игоря нет обручального кольца. Савелий Романович вас так назвал. Я всех лечу, и мне все равно, бандит мой пациент или нет. Время такое. А как вы с Крутым познакомились? Штопал его, усмехается. Да, кажется, я все же бандитский док. Каких только авторитетов не лечил. А вам не страшно? А чего мне бояться? Ну, не знаю, вдруг какой бандит против вас пойдет. «Девочка, у меня столько должников влиятельных, что если кто и попрет против меня, порешат его, да и да, бесплатный совет от дяди Игоря. Нашла бы ты себе другой источник адреналина. Лучше не связывайся с Крутым и его прайдом». «Почему?» потому что он не знает полутонов, и их волчий билет тебе не понравится. Что это значит? Это значит то, что ты либо в стае его будешь, целованная, защищаемая всеми, либо в нее. Так вот, попасть в зону вне стаи я тебе не советую. Почему? Загрызут. Это был странный разговор. Игорь точно так же, как и Вера, чародей и Кира, не говорили прямо, но намекали, чтобы я не лезла туда, куда упорно прусь. Чтобы я не сближалась с Авелием Романовичем, но было уже поздно. Я ждала его возвращения все эти дни. И не только потому, что мне нужна была новая информация. Я просто по нему скучала.